Глава 22. На лезвии бритвы. Человеку с такими связями просто противопоказано гулять ночью в одиночестве. Юрий Кларов. Золотой циркуль. Голос в трубке был мужским, хриплым, наглым, противным. «Привет, папаша!» Я промолчал. В любом случае ничего хорошего ожидать не приходилось. «Ты, наверное, ожидал услышать женский голос?» «Если это служба секс по телефону, то вы ошиблись адресом. Хамиш, этим ты только делаешь хуже своей девчонке». «У меня нет никакой девчонки. Тем не менее, за все твои грехи придется отвечать ей». Он долго ждал моей реакции. Я молчал. Мне нечего было сказать. Однако что-то говорить нужно было обязательно. Так меня учили когда-то. Старая, уже подзабытая профессия, включавшая в себя умение вести переговоры с преступниками, захватившими заложников. «Вы звоните мне только за тем, чтобы сообщить это, или хотите что-то предложить?» «Нужно встретиться. А мне нужно выиграть время. Я сейчас далеко от Ульяновска». «Слушай, папаша!» — голос в трубке стал угрожающим. «Если ты собрался выиграть время и подключить кого-нибудь, твоей девчонке станет очень плохо. Перед смертью». Теперь он чувствовал себя уверенней. «Я клюнул, и можно диктовать условия, не церемонясь. Это самое опасное в подобных случаях. Нужно поубавить ему самоуверенности. Прежде всего, я хочу поговорить с ней. А больше ты ничего не хочешь?» Я сразу нажал отбой. Риск, конечно, был, но сейчас другого выхода не оставалось. Лена им не нужна, значит, они позвонят. Но сначала немного растеряются. Это будет первая маленькая победа. Когда они снова позвонят, я должен буду им что-то пообещать. А что? Явиться на встречу, с которой они ни при каких обстоятельствах не выпустят меня живым. Даже самим появляться не нужно. Пальнули из засады. И концы в воду. Разборок с московской фирмой ребята явно не испугались. Да и чего бояться? Свалят все на какого-нибудь тупого отморозка, дескать, он сам из личной обиды. Дело обычное. В такой игре больше шансов у того, кто играет по своим правилам. Телефон зазвонил. В прошлый раз я ожидал услышать в трубке женский голос, а услышал самодовольного бандита. Сейчас они рассчитывают поговорить с законопослушным сотрудником детективного агентства, который всегда играет по правилам. Обменяемся сюрпризами. «Здравствуйте», — это был голос Лены. Сердце старого волка сжалось от боли. Бедная синеглазая мечтательница. В этот момент я понял, что пойду на все. «Мне сказали, что вы хотели со мной поговорить». «Ребята немного туповатые». Мой голос звучал как можно весело и непринужденно. «Я хотел просто услышать тебя, чтобы убедиться, что все это не просто идиотская шутка. Поговорим мы с тобой потом, в более спокойной обстановке, в каком-нибудь приличном ресторане. Должен же я как-то искупить вину, просто произошло маленькое недоразумение, которое мы сейчас моментально уладим. Дай-ка трубочку своему соседу, а сама пока выбери ресторан получше». Лена не произнесла ни звука. Поверила ли она мне? «Ну что? Поговорили?» Снова все тот же наглый голос. Он был уже готов диктовать условия, но я опередил его. «Встречаемся завтра. Тот самый парк, где мы познакомились. Устроит?» «Условия здесь диктую я». «Кто тебе это сказал? Он тебя обманул, как последнего лоха. Ты, я вижу, привык общаться с барыгами и совсем отвык от приличного общения. Думаете, покончить со мной с девчонкой и концы в воду? Так у нас разговор не получится. Я вообще с тобой разговариваю только потому, что хочу вывести девчонку из игры. Какой смысл продолжать беседу, если вы ее все равно уберете? Тогда мне лучше остаться в живых и поговорить с вами в более теплой обстановке. У меня как раз засиделись без дела несколько наркоманов. Хорошие ребята из Средней Азии. Они быстро обучат все ваши охранные предприятия хорошим манерам. Жалко, что они вам больше не понадобятся. Я знаю и вашу фамилию, и вашу фирму, а все, чего не знаю, скоро буду знать. А что вы знаете про меня? Ваш единственный козырь — это девчонка. Предлагаю подумать и бросить карты. Я к вам претензий не имею. Отпустите девчонку и забудем об этом недоразумении. Я вам даже машину верну. В любом случае, я утром буду в Ульяновске». Пусть подумает. Нам всем это не помешает. Я даже не дал ему ничего сказать. Сразу отключился. А положение мое было не из лучших. Ах, Лена, Лена! Как меня угораздило впутать эту наивную провинциалку, мечтавшую стать переводчицей с английского и верившую в привидения старой усадьбы, во всю эту историю, в которой я и сам до сих пор ни черта не понимаю. Теперь обратного пути не было. Виктор был прав. Как он сказал? «Если тебе вдруг каким-то чудом удастся остаться в живых». Наплевать. Сколько раз приходилось глядеть в глаза смерти. В Афганистане, в горячих точках. Однажды должно было не повезти и мне. Теперь я должен спасти девушку. Любой ценой. Даже заплатив за это своей жизнью. Только и в этой сделке легко было прогадать. Что я мог сделать? Обращаться в правоохранительные органы слишком рискованно. Бандиты наверняка предусмотрели такую возможность. Разбираться самому? Все мое оружие? Трость с острым наконечником? Да еще разве опасная бритва? Булавки? Оставалось только в бессилии метаться взад-вперед по комнате, как загнанному зверю. Ничего, кроме наглого блефа, своим противникам противопоставить я не мог. Зато как подействовало. Всю жизнь стоявший на страже закона Леонид Малышев вынужден выдавать себя за уголовника. Зачем обманывать самого себя? Сделать что-либо я смогу, лишь приступив закон. Ну и черт с ним. Кому нужен закон, который не может защитить слабых? От неожиданности я даже сел. С моих плеч словно свалилась неподъемная тяжесть, и в груди стало пусто и весело. У меня вдруг перед глазами встал преподаватель из училища, с усмешкой цитировавший все время какого-то классика. «Людей убивают уже тысячи лет, и делают это дилетанты. Вот и бьет нас всякая сволочь. Сами под прикрытием закона живут, в охранном предприятии работают, оружие на легальном основании носят. Чуть что, адвокаты, права человека. А мы поиграем по вашим правилам». Я сжал в руке чехол с опасной бритвой. Страшное оружие в руках умелого человека, которому нечего терять. Да и так ли все безнадежно? Что меня здесь держит? Ни семьи, ни дома, ни работы. Сел на поезд и через несколько часов в Казахстане. Там, в Средней Азии, легко затеряться человеку, прекрасно знающему местный язык и обычаи. Там у меня полно старых друзей и просто знакомых. Только бы вызвали девушку. Снова зазвонил телефон. «Ну что, все-таки решили встретиться?» «Да, в парке, как договорились. В 10 утра устроят». «Время не будем обговаривать. Просто созвонимся. Как только я подъеду, то скажу, где оставил машину. Вы ее заберете, после чего выйдете с девушкой к входу в парк. Когда я увижу, что игра идет по-честному, то позвоню и выхожу на другой стороне улицы. Вы отпускаете девчонку, и мы вместе идем в парк. По-моему, риск сведен к минимуму». Он засопел. «Только без фокусов. Иначе девчонке не уйти. До завтра!» Теперь оставалось одно — думать. Я выторговал максимум возможного. Нужно было как-то все это использовать. Эх, зачем я, идиот, выбросил пистолет, который отобрал у этого бандита? Как бы он сейчас пригодился? Теперь оставался только один путь. Бандиты не знают, как я выгляжу. Подойду к ним и внезапно наброшусь с бритвой. Это единственный шанс Лены уйти живой. Да, глядишь, и мне повезет. Жалко, от трости придется отказаться. Теперь она слишком будет бросаться в глаза. Может, все-таки попросить помощи у Виктора? Все, что он сможет, это подключить местные правоохранительные органы. Слишком рискованно. В результате легко можно получить лишь отчет о неудачной операции, при которой погибла заложница. Такую бумажку легко состряпать за пару десятков тысяч долларов. Деньги огромные по ульяновским меркам. У самого же меня совершенно нет никакой информации. Ни единой зацепочки. Единственный слабый след тянулся к тому самому преподавателю, который назначал встречу. Мой взгляд упал на телефонный справочник, мирно пылившийся на столике. Старый, наверное, изданный еще тогда, когда рядом с телефонами указывали адреса абонентов. Так и есть. Моя голова начала работать в ускоренном режиме. Теперь нужно только узнать номер. Время не позднее. Почему мне не сделать вежливый звонок тому самому веселому краеведу, которому некогда так не понравилось общаться с этим преподавателем? Опытный исследователь, привыкший скрупулезно фиксировать факты, оказался на высоте, и на этот раз уже через несколько минут я отыскивал в справочнике нужный телефон и фамилию. Квартирный вопрос не только испортил наших людей, он еще приковал их к одному месту. Люди годами живут там, где росли, где жили их родители. Не был исключением и мой преподаватель. Возле его телефона и фамилии стояли другие инициалы, но это теперь было уже неважно. Встреча состоится при любой погоде и любых обстоятельствах. В моем распоряжении была целая ночь. Свидание я запланировал на утро, поэтому до рассвета успел облазить все окрестности. Даже посидел вечерком на чердаке дома напротив, наблюдая за окнами своего подопечного. Он жил один. Значит, разговору по душам никто не помешает. В его подъезде был люк на чердак, откуда можно было попасть в другой подъезд, так что легко убраться незаметно. Оставалось лишь нанести визит. Вспомнив, что Юрий Дмитриевич должен в этот день принимать экзамен, я утром сел на подоконник между этажами и стал ждать. Клиент оказался аккуратным. Ровно в половине девятого за его дверью щелкнул замок. Нужно будет запомнить это время. Именно тогда ревностный страж закона Леонид Малышев превратился в банального уголовника. Как говорили иезуиты, цель оправдывает средства. Юрию Дмитриевичу не удалось выйти из собственной квартиры. Я толкнул его дверью и уже в прихожей ударил кулаком в челюсть. Очнулся он только на диване. Я сидел напротив на стуле, держа в руке раскрытую опасную бритву. В таких ситуациях нет ничего страшнее ласкового, вежливого обращения. Мой голос буквально ворковал. «Вы непростительно долго приходили в себя. Сожалею, но у меня слишком мало времени». Он с ужасом уставился на блестящее лезвие, потом закрыл глаза и как-то безучастно вздохнул. «Меня предупреждали, что вы можете прийти. Если вы приготовили угощение для этого случая, то вынужден отказаться, хотя тронут». Из глаз несостоявшегося профессора потекли слезы. «С вашей стороны весьма неблагодарно встречать меня с такой вселенской грустью, ведь я принес вам гораздо более щедрый подарок, чем мои предшественники. Они что вам давали? Деньги? А я принес с собой великий дар богов. Я подарю вам жизнь». Только не надо оваций. Еще раз повторяю, у меня очень мало времени и в ваших же интересах, чтобы я успел оставить этот бесценный дар. К тому же я не переношу патетики. Сядьте, а то как-то невежливо. Я сижу, а вы лежите. Что вы все время так смотрите на мою бритву? Нравится?» Он задрожал, но покорно сел. «Кстати, а кто вас предупредил о моем приходе?» «Билл». «Вы так фамильярно называете некого Вильяма?» Юрий Дмитриевич покорно кивнул. «И что же он сказал?» «Сказал, что вы можете прийти». «Кто это мы?» «Черные». «Послушайте, Юрик, вас ведь так звала в детстве мама? У меня создается впечатление, что вы тянете время». «Как поступают со студентами, которые тянут время? Я с вами поступлю гораздо хуже, при этом я не отказываюсь от своего обещания. Жизнь вам я оставлю. Первую группу инвалидности вы уже сами оформите». Последнюю фразу я произнес злым, угрожающим голосом. Пленник перепугался. «Что я должен говорить?» Он едва не визжал. «Я не буду с вами столь жесток, как вы со своими студентами. Стану задавать вопросы, а вы отвечаете на них быстро и четко. Отметок не будет. За каждый неверный и просто нечеткий ответ я буду что-нибудь вам отрезать. По своему усмотрению. Поэтому, если плохо поняли вопрос, лучше переспросите. Не рискуйте. Встать!» Он машинально вскочил. «Сесть! Кто такие черные?» «Темные силы!» Похоже, ты дал первый неудовлетворительный ответ. Грубое обращение испугало его, и он затараторил. «Фашисты! Билл говорил, что моей работой могут заинтересоваться разные фашистские недобитки, связанные с самой махровой реакцией!» «Судя по терминологии, ваш Вильям — преподаватель научного коммунизма или, как минимум, главный раввин Нью-Йоркской синагоги. Он давал вам деньги?» Юрий Дмитриевич кивнул. «Как он представился?» «Приехал как турист, ходил по музеям, был в библиотеке, говорил, что связан с благотворительными фондами и предлагал помощь. Действительно, вскоре пришло несколько грантов, один из них получил я. Билл сказал, что занимается историей масонства и предложил мне написать работу о симбирских масонах». «Написали?» «Пишу». «Что ему нужно?» «Подумайте, прежде чем отвечать. Вы не имеете права ошибиться». Он вдруг вскочил. Первый шок прошел. И вернулась воля к сопротивлению. «Только кроме воли нужны опыт и соответствующая подготовка. Этому не учат в спортивных секциях». Через мгновение Юрий Дмитриевич уже хрипел, уткнувшись в ковер. «Жаль, что мы не договорились». Я крепко взял его пальцами за ухо. «Не надо, я больше не буду, умоляю, я все скажу!» «В том, что ты скажешь все, у меня нет и не было никаких сомнений. У тебя, по-моему, тоже. К чему эти попытки к бегству?» Он встал на колени. «Отличная поза». Я выпустил его ухо. «Придется усложнить задачу. Ты мне сам расскажешь все, что знаешь про эти масонские заморочки. В твоем распоряжении 15 минут. Время пошло!» Юрий Дмитриевич спешил. Не сводя глаз с бритвы, он говорил, говорил практически без пауз, даже не переводя дыхание, про то, как неведомый благодетель нанял его заниматься историей симбирского масонства. Потом просил собрать информацию о масонском храме, о Кендяковых. Платил щедро, даже чересчур щедро. Сначала обещал публикации, потом, наоборот, стал требовать не афишировать поиски. Объяснял это тем, что интерес к теме стал проявлять еще кто-то. Определенно не говорил, но можно было догадаться, что это какие-то неонацисты. Просил дать знать, если кто еще начнет интересоваться этой тематикой. Обещал в скором времени устроить на работу в какой-нибудь американский институт. «Слушай, Юрик, ты редкостная сволочь, но при этом умный человек. Если первым меня удивить трудно, то второе встречается довольно редко. Думаю, мы договоримся, ведь это не твоя война. Какой тебе смысл подыхать ради чьих-то сомнительных интересов? Кошелек теперь в любом случае закроется, но ты, я думаю, уже прилично хапнул. Пришла пора завязывать с преподаванием и осваивать новую профессию. А в ней знаешь, что самое главное? Вовремя смыться. Я тебе могу помочь». Он с удивлением уставился на меня. «Не бескорыстно, конечно. Ты поможешь мне вызволить Елену Гаврилову, ведь это ты организовал ее похищение. Теперь позвони и скажи, чтобы ее отпустили». «Вы узнали все, что вам нужно. Теперь осталось только забрать девушку. Долго ли я после этого проживу?» Наставник молодежи затравленно покосился на бритву. «Честное благородное слово, как я понял, вас не устроит. Вы потеряли веру в людей, вот к чему привело общение с подозрительными личностями. Кстати, отдайте-ка мне пистолет. Только не делайте круглые глаза, вы типичный фраер, как говорят ваши новые друзья. А таким людям обязательно нужны атрибуты силы и значимости, к которым они почему-то неизменно относят пистолет». Юрий Дмитриевич молча подошел к книжным полкам и вытащил один том. «Бедный дорогокупец, как хорошо, что он не видит подобного надругательства над священным предметом». Внутри книжного блока была вырезана выемка, где лежало презренное орудие убийства. О времена, о нравы. Преподаватель, к счастью, даже не сделал попытки им воспользоваться. «Вы умнеете прямо на глазах», — похвалил я. «Тем более, что я вам его все равно верну. Придется удирать с большой суммой денег. Пригодится. Итак, у вас есть мысль? Как выручить Гаврилова? Кстати, вы так и не сказали, на кой черт пришлось наезжать на совершенно безобидного архивиста Леню Малышева, который один вырубил трех крепких парней? Вы слишком доверчивы для своего возраста. Леня просто убежал от них, а они, чтобы оправдать свое головотяпство, придумали страшные истории про Рэмбо». Преподаватель посмотрел на меня с недоверием. «Я узнал, что какой-то человек интересуется госпожой Перси Френч и масонским храмом. Мои знакомые посоветовали без шума взять его, отвезти в укромное местечко и выбить информацию. Что это будет хорошо оплачено, никто не сомневался. Потом они испугались, что здесь замешана некая московская охранная фирма и решили окончательно сохранить концы». «Рад, что не ошибся в вас. Вы действительно редкая сволочь. Такой раритетный экземпляр обязательно нужно сохранить для потомства. Звоните своим друзьям и скажите, чтобы они везли Гаврилову сюда. Причину придумаете сами, не все же мне за вас отдуваться. Пока они едут, у вас будет время собрать вещи. Настоятельно не рекомендую оставаться. Когда они поймут, что их предали, вас ожидает все что угодно, кроме покоя и долголетия. В качестве бонуса за содержательный рассказ вы получите целых 5 минут на размышление». «Вы что, собираетесь устроить здесь стрельбу?» «Вам-то какая разница? Вам здесь не жить. Лучше позаботьтесь, чтобы сопровождающих было поменьше. Как же вы, Юрий Дмитриевич, не обзавелись такой полезной штукой, как глушитель? Все было бы намного проще». «Не знал, что встреча с вами». Он в первый раз улыбнулся. «Вас ведь Вильям предупреждал». «Не ожидал, что это будет так страшно. Вы истинно ища дьяда». «И это после всего, что я для вас сделал. Другой просто выбил бы из вас все, что нужно, да и прикончил. А я даю вам возможность начать новую жизнь. Еще спасибо скажете». «Для меня будет высшим счастьем никогда с вами не встречаться». «Нет ничего проще. Держитесь подальше от всяких сомнительных тайн. Кстати, а что они все здесь ищут?» «Не знаю, но догадываетесь». «Какую-то реликвию. Билл очень хотел найти какой-нибудь иностранный след. Интересовался любыми связями местного дворянства с заграницей, с Петербургом, с Мальтийским орденом. А вот о вас говорил совершенно определенно, считал, что вы ищете средневековую реликвию, что-то в духе Индианы Джонса. Так прямо и сказал. В духе Индианы Джонса». «Любопытный тип. Вы как с ним связывались?» «По электронной почте». Он протянул мне кусочек бумаги. «Возьмите, может пригодится». «Время истекло», — напомнил я. «Вкратце излагаю план действий. Вы вызываете сюда Лену. Я избавляюсь от ее сопровождения, после чего мы уезжаем на трофейной машине. Можете поехать с нами. В Сызрани мы вас покинем, и вы спокойно сможете убраться, куда вам заблагорассудится». Я достал трубку и позвонил. «Ваш Volkswagen ждет во дворе напротив парка. Через час созвонимся и договоримся о встрече». «Теперь подождем», — обратился уже к преподавателю. «Они должны сами позвонить». Но тот не стал ждать. «Ваши ребята уже возле парка?» — сказал он кому-то на другом конце линии. «На всякий случай нужно подстраховаться. Когда клиент позвонит, назначьте ему встречу возле моего университета. Место там открытое, людное. Девчонку отвезите туда и меня по пути прихватите. Сами понаблюдайте возле парка. Двинется кто оттуда тоже к университету или нет?» И после паузы. «Уж больно все гладко». Он стал быстро укладывать сумки. Я не спускал с него глаз. Всякого можно ожидать от этой сволочи. «Послушайте доброго совета. Не берите ничего. Это будет только мешать в другой жизни. Ведь придется поменять все. Имя, биографию. Каждая вещь из прошлого может стать уликой. Все купите на новом месте». Преподаватель недоверчиво посмотрел на меня. «У вас, видимо, большой опыт в таких делах». «Верно. Нет ничего важнее мелочей», — говорил еще старик Шерлок Холмс. «Кстати, ваш Вильям говорит по-русски». «Так же свободно, как и мы с вами. Можно мне тоже задать один вопрос?» «Сделайте одолжение». «Зачем вы так стремитесь выручить Лену Гаврилову? Ведь это лишний риск. Все, что вам нужно, вы узнали. Почему просто не уберетесь по добру, по здорову?» Интересно, что у него было в студенческие годы по научному коммунизму? Классовый подход к морали он усвоил превосходно. Существует две теории власти – демократическая и аристократическая. Ее еще называют рыцарская. Первая считает, что народ должен нести полную ответственность за все ошибки руководства. Спросим с каждой кухарки за глупость вождей, помните? Вторая считает, что власть имущие должны сами разбираться между собой и не впутывать в свои разборки невинных людей. Я сторонник именно этих взглядов. Все эти древние тайны и охота за реликвиями – удел избранных. Здесь нечего делать простолюдинам с их плебейской привычкой не отвечать за свои поступки. Девочка здесь ни при чем, она не должна пострадать. Когда я только увидел Билла, то сразу почувствовал, что добром это не кончится. Вы проницательны. Зазвонил его телефон. «Они под окном», — прошипел преподаватель, прикрыв рукой трубку. «Попроси помочь вынести коробку». Я уже видел, что в машине сидят всего двое. Шофер и охранник Лены. Последовали препирательства по телефону. «Монитор мне надо на кафедру отвезти. Трудно, что ли?» — убеждал Юрий Дмитриевич. Наконец шофер, чертыхаясь, вылез из машины и вошел в подъезд. Он даже ничего не понял. Я впустил его в комнату и ударил по затылку рукояткой пистолета. «Ты со мной?» Преподаватель тут же бросился вперед. Пришлось его даже немного придержать. «Стой пока в подъезде». Ленивой походкой я вышел на улицу и, пройдя немного, словно что-то забыв, вернулся к стоявшей машине. «Закурить не найдется?» Удар в лицо кулаком, рывок на себя и рукояткой по голове. «Вы уже выбрали ресторан, Леночка?» — торопливо сказал я, чтобы девушка не испугалась. «Сейчас поедем». Догадливый Юрий Дмитриевич уже бежал к машине. Через мгновение мы сорвались с места, выкинув в каком-то безлюдном дворе нашего оглушенного спутника, да еще пристукнув его для верности, я взял курс на Сызрань. Богиня удачи снова не оставила своего паладина. Ее рыцарь вызволил прекрасную даму из рук коварных злодеев и мчался во весь дух к далекой келье отшельника, где старый мудрец поможет ему найти ответы на многие вопросы.